Тет-а-тет. Лондон, август 1896 года. Сегодняшняя полночная трапеза проходит без лишнего шума. Цирк недавно вернулся из Дублина и сейчас готовится к продолжительным гастролям в Лондоне, так что среди гостей присутствует несколько артистов. Большую часть ужина Селия Боуэн занята беседой с тетушкой Падва. Бывшая прима, сидящая по левую руку от нее, утопает в синем шелке. По ее эскизам сшито и то платье, которое надела Селия. Оно задумывалось как сценический костюм, но от него решили отказаться. Серебряная ткань так переливалась и искрилась, что привлекала к себе слишком много внимания. Однако платье сидело на ней так изумительно, что Селия не смогла расстаться с ним и решила оставить себе. «Кое-кто глаз с тебя не сводит, моя дорогая», — замечает мадам Падва, слегка качнув бокалом в сторону двери, у которой, сцепив руки за спиной, замер Марко. «Полагаю, он восхищен платьем, вышедшим из-под вашей руки», — отвечает Селия, даже не посмотрев на него. «Бьюсь об заклад, что куда больше платья. Его интересует та, на ком оно надето». Селия только смеется в ответ, хотя понимает, что мадам Падва попала в точку. Взгляд Марко весь вечер жжет ей шею, и она с трудом делает вид, что ничего не замечает. Лишь однажды он ненадолго отводит глаза, когда Чандраш задевает хрустальный бокал и едва не разбивает его о стоящий рядом подсвечник. Красное вино растекается пятном по золотой парче скатерти. Однако прежде чем Марко успевает что-либо сделать, Селия вскакивает с места и, протянув руку, удерживает бокал от падения. Она его не коснулась, но из сидящих за столом только Чандраш мог это заметить. Когда она убирает руку, бокал по-прежнему полон вина, а пятно со скатерти исчезает. «Эх, какой я неуклюжий!» — бормочет Чандраш, бросив на Селию настороженный взгляд, и возвращается к беседе с мистером Баррисом. «А ты могла бы преуспеть в балете», — говорит Селия и мадам Падва. «Ты отлично держишься на ногах». «Я и валюсь с них довольно убедительно», — отвечает Селия. Мистер Баррис чуть не опрокидывает бокал, а мадам Падва заходится в каркающем смехе. До самого конца вечера Селия украдкой наблюдает за Чандрышем. По большей части он обсуждает с мистером Баррисом изменения, которые хотел бы внести в планировку дома. Он говорит сбивчиво и несколько раз повторяется, но мистер Баррис делает вид, что не замечает. К вину Чандраш больше не прикасается, и когда по окончании ужина со стола убирают посуду, его бокал так и стоит, наполненный до краев. После ужина Селия уходит последней. Пока все прощаются, она никак не может найти шали, просит остальных не ждать, пока она ее отыщет. Гости растворяются в ночи. Разыскать отрез черного кружева в недрах особняка Лефевров оказывается непросто. Она повторяет свой путь по дому, заглядывает в гостиную и в библиотеку, но шали нигде не видно. В конце концов, Селия бросает поиски и возвращается в фойе, где ее поджидает Марко. Ее шаль небрежно свисает с его руки. «Мисс Боуэн, вы, случайно, не это ищете?» — слышит она. Марко подходит, чтобы положить шаль ей на плечи, но кружево распадается в его руках и песком осыпается между пальцев. Подняв взгляд на Селию, он обнаруживает, что шаль уже завязана изящным узлом у нее на плече, словно никогда его не покидала. «Благодарю», — говорит Селия. «Доброй ночи». Не дожидаясь ответа, она проскальзывает мимо него и выходит за дверь. «Мисс Боуэн», — окликает ее Марко, догоняя на ступенях крыльца. «Да», — оборачивается Селия, ступив на тротуар. «Я надеялся, что вы все-таки согласитесь принять мое приглашение, которое отвергли в Праге», — говорит Марко. Пока Селия раздумывает, он не отводит от нее напряженного взгляда. Эту напряженность она ощущает еще острее, чем во время ужина. И хотя сейчас он использует излюбленный прием ее отца, пытаясь подчинить себе волю девушки, Есть в его взгляде и что-то искреннее, почти мольба. Именно эта мольба, вкупе с разбуженным любопытством, заставляет ее кивнуть в знак согласия. Улыбнувшись, он поворачивается и уходит в дом. Дверь остается открытой настежь. Чуть помедлив, она входит вслед за ним. Дверь захлопывается и запирается у нее за спиной. В гостиной уже убрано, но в подсвечниках по-прежнему горят оплывающие свечи. На столе стоят два бокала вина. «А куда делся Чандраш?» — спрашивает Селия, и, взяв один из бокалов, идет к другому концу стола, чтобы оказаться напротив Марко. «Он прячется на пятом этаже», — говорит Марко, беря второй бокал. Чандраш утверждает, что любит эти комнаты из-за живописного вида на реку. Но мне кажется, ему больше нравилось наблюдать за строительством Тауэрского моста. Теперь он до утра не спустится. Прислуга разошлась по домам, так что нам никто не помешает. «И часто вы принимаете здесь своих гостей, когда его уже разошлись?» — спрашивает Селия. «Никогда». Селия потягивает вино, наблюдая за ним. Ее что-то беспокоит в его облике, но она не может понять, что именно. «А правда, что Чандраш настоял, что пламя факела должно быть белым, чтобы не выпадать из общей гаммы цирка?» — интересуется она чуть погодя. «Истинная правда», — кивает Марко. «Он даже велел мне пригласить химика или еще кого, но я решил сам этим заняться». Он проводит ладонью над стоящими на столе свечами, и теплое золото их язычков сменяется холодной белизной с голубым отцветом в середине. Он проводит ладонью в обратном направлении, и пламя приобретает прежний цвет. «Как вы это называете?» — спрашивает он. Селии не требуется уточнять, что он имеет в виду. «Манипуляция. В детстве я называл это волшебством. И хотя отец никогда особо не вникал в тонкости терминологии, мне потребовалось достаточно много времени, чтобы избавиться от этой привычки. Сам он называл это чародейством. Или, когда лаконичность начинала ему претить, силовым воздействием на сущие». «Чародейством?» — удивляется Марко. «Никогда не думал об этом, как о чарах». «А зря», — поднимает бровь Селия. «Это же именно то, что делаете вы. Очаровываете. И у вас отлично получается. Посмотрите, сколько людей влюблены в вас. Изабель, Чандраш. И я уверена, что есть много других». «Откуда вам известно об Изабель?» — спрашивает Марко. «Народу в цирке хватает, и все вечно судачат друг о друге», — объясняет Селия. «Всем давно казалось, что она по уши влюблена в кого-то, кого мы не знаем. Я сразу заметила, что ко мне она проявляет повышенный интерес, и даже подозревала, что она может быть моим противником. А потом я встретил вас в Праге, аккурат после того, как она сказала, что кого-то ждет. Сопоставить одно с другим было нетрудно. Я не думаю, что кто-то еще об этом догадывается. Близнецы Мёррей считают, что она влюблена не в реального человека, а в собственную фантазию». «Хм, близнецы Мёррей сообразительные ребята», — хмыкает Марко. «Если я кого и очаровываю, то не всегда намеренно. Это сыграло мне на руку, когда нужно было получить место у Чандраша, ведь у меня была всего одна рекомендация и совсем мало опыта. Впрочем, на вас мои чары не особо действуют». Селия ставит бокал на стол, оценивающе глядя на него. В дрожащем свете свечей его лицо кажется ей еще более странным. Она отводит глаза, прежде чем ответить, притворяясь, что заинтересовалась содержимым каминной полки. «Мой отец делал нечто подобное», — говорит она. «Очаровывал, околдовывал, соблазнял. Мои первые детские воспоминания связаны с тем, как мама сохла по нему. Любила и страдала еще несколько лет после того, как его мимолетный интерес к ней угас. Мне было 5, когда она решила уйти из жизни. Когда я выросла и поняла, что именно толкнуло ее на этот шаг, я дала себе слово, что никто не заставит меня так страдать. Так что потребуется нечто большее, чем одна из ваших очаровательных улыбок, чтобы соблазнить меня». Однако, когда она поднимает на него взгляд, на лице Марко нет и тени улыбки. «Мне жаль, что вы из-за этого остались без матери», — говорит он. «Это было очень давно», — отвечает Селия, удивленная выражением искреннего сочувствия в его глазах. «Но все равно спасибо». «Вы хорошо ее помните?» «Я помню скорее ощущения, нежели события. Помню, что она все время плакала. Помню взгляд, которым она смотрела на меня, словно я ее пугаю». «Я не помню своих родителей», — говорит Марко. «Мое единственное детское воспоминание — это приют, из которого меня выдернули, потому что по какой-то неведомой причине сочли годным. Меня заставляли много читать. Я путешествовал и учился. Меня натаскивали как собаку для участия в таинственном поединке. С тех пор моя жизнь мало изменилась, разве что теперь в ней появились деловые письма, счета и другие поручения Чандрыша». «Почему вы так откровенны со мной?» — спрашивает Селия. «Потому что приятно в кои-то веки поговорить с кем-то на чистоту», — признается Марко. «К тому же я полагаю, что, попытаясь я солгать, вы бы сразу это заметили. Надеюсь, я тоже могу рассчитывать на вашу откровенность». Немного подумав, Селия кивает. «Вы чем-то напоминаете мне отца», — говорит она. «Чем же?» «Тем, как вы манипулируете восприятием. Мне это никогда толком не удавалось. Я гораздо лучше управляюсь с воздействием на материальные вещи. Кстати, нет нужды проделать это со мной», — добавляет она, наконец поняв, что так беспокоило ее в его лице. «Что проделывать?» — спрашивает Марко. «Я про ваше лицо. Смотрится отлично, но я вижу, что оно не совсем настоящее. Тяжело, должно быть, поддерживать такую иллюзию постоянно». Марко недовольно хмурится, но затем его лицо начинает медленно менять очертания. Козлиная бородка бледнеет и исчезает. Резкие черты смягчаются, отчего он сразу выглядит моложе. Пронзительно зеленые глаза становятся серыми, лишь самую малость подернутыми зеленью. Сброшенная маска, несомненно, была красивой, но это была слишком осознанная красота. Красота человека, который постоянно помнит о своей привлекательности. И именно это казалось Селии отталкивающим. Но было и кое-что еще. Какая-то пустота, возникшая, видимо, в результате иллюзии. Ощущение неполного присутствия. Но теперь перед ней другой человек. Она чувствует, что он настоящий, что разделявшая их невидимая преграда рухнула. Ей даже кажется, что они стали ближе, хотя расстояние между ними не сократилось ни на дюйм. И его лицо по-прежнему красиво. Его серые глаза смотрят еще пристальнее, чем раньше, и теперь яркий цвет не мешает ей заглянуть в них гораздо глубже. Селия чувствует, как ее обдает жаром, но успевает взять себя в руки до того, как ее румянец станет заметным в полумраке гостиной. А потом она понимает, почему новое лицо кажется ей таким знакомым. «Я уже видела вас таким», — ахает она, когда в голове всплывает воспоминание. «С этим лицом вы приходили на мое выступление». «Вы запоминаете всех своих зрителей?» — удивляется Марко. «Далеко не всех», — возражает Селия. «Но я не могу не запомнить тех, кто смотрит на меня так, как вы». «И как же я на вас смотрю?» «Как будто вы еще не решили, боитесь вы меня или хотите поцеловать?» «Я не боюсь вас», — говорит Марко. Несколько секунд они молча смотрят друг на друга, окруженные мерцанием свечей. «По-моему, столь несущественная разница не стоила тех усилий, которые вам приходится затрачивать», — говорит Селия. «У фальшивого облика есть свои преимущества». «Так вы нравитесь мне куда больше», — заявляет она. Марко бросает на нее недоверчивый взгляд, и она продолжает. «Но я же обещала быть откровенной». «Вы льстите мне, мисс Боуэн», — говорит он. «Сколько раз вы бывали в этом доме? «Не меньше дюжины», — отвечает Селия. «И ни разу не видели его целиком». «Мне никто не предлагал?» Чандрыш не водит экскурсии по особняку. Ему нравится сохранять таинственность этого места. Когда гости не знают, где проходят границы дома, им кажется, что этих границ вовсе не существует. Раньше это вообще было два дома, так что запутаться не мудрено. «Я этого не знала», — говорит Селия. Это были два совершенно одинаковых смежных дома. Чандрыш купил оба и объединил их, пристроив кое-что по мелочи. «Не думаю, что сейчас у нас есть время на полную экскурсию, но если желаете, я мог бы показать вам несколько тайных комнат». «С удовольствием взглянула бы». Селия ставит свой опустевший бокал на стол по соседству с его. «Много несанкционированных экскурсий по дому вы успели провести?» «Только одну. И то лишь потому, что мистер Баррис был весьма настойчив». Из гостиной они выходят в коридор с растянувшейся по полу тенью слоноголовой статуи и, дойдя до библиотеки, останавливаются у стены, украшенной витражом с изображением заката. «Прошу в игротеку», — объявляет Марко, и от его прикосновения витраж отъезжает в сторону, открывая проход в соседнее помещение. «Хм, как мило». Комната, в которую они попадают, скорее просто оформлена в виде игротеки, нежели является таковой. На столах брошены шахматные доски без фигур, а сами фигуры выстроены рядами на книжных полках и подоконниках. Мишени для дротиков, без самих дротиков, висят на стенах рядом с нардами, оставленными на середине партии. Бильярдный стол в центре комнаты обтянут кроваво-красным сукном. Одну из стен украшает коллекция оружия. Все шпаги, сабли и пистолеты неизменно представлены в двух экземплярах, словно приготовлены для многих десятков потенциальных дуэлянтов. «Чандрыш увлекается античным оружием», — поясняет Марко, заметив взгляд Селии. «Кое-что из его коллекции можно увидеть и в других частях дома, но большинство экспонатов хранится здесь». Он следит за тем, как Селия осматривает комнату. Кажется, что, разглядывая игровые элементы интерьера, она пытается сдержать улыбку. «Вы улыбаетесь так, словно что-то скрываете», — замечает он. «Я многое скрываю», — усмехается Селия, посмотрев на него через плечо. Вновь обернувшись к стене, она спрашивает. «Когда вы узнали, что я ваш соперник?» «Только когда вы пришли в театр на просмотр. До того дня я ничего не знал на протяжении долгих лет. Вы не могли не заметить, что застали меня врасплох». Помолчав, он продолжает. «Не могу сказать, что в этом было какое-то преимущество. А как давно узнали вы?» «Вы прекрасно знаете, когда. Во время того ужасного ливня в Праге», — отвечает Селия. «Вы же могли просто дать мне уйти с зонтом, чтобы я продолжала ломать голову, но вы решили меня догнать. Зачем?» «Я хотел его вернуть», — говорит Марко. «Этот зонт мне дорог. А еще я устал прятаться». «Было время, когда я подозревала всех и каждого», — вздыхает Селия. «Правда, я думала, что это должен быть кто-то из цирка. Мне следовало бы догадаться, что это вы». «Каким образом?» — удивляется Марко. «Потому что вы прикидываетесь простачком, которым не являетесь», — говорит она. «Теперь это ясно как день. Признаюсь, мне никогда не пришло бы в голову заговорить собственный зонтик». «Большую часть жизни я провел в Лондоне», — улыбается Марко. «Это было первое, что я сделал, научившись заговаривать предметы». Он снимает пиджак и бросает его в одно из кожаных кресел, стоящих по углам. Берет с полки колоду, слегка побаиваясь, что Селия может разбить его в пух и прах, но любопытство не дает ему остановиться. «Вы хотите сыграть?» — удивляется она. «Не совсем», — отвечает он с улыбкой. Перемешав карты, он кладет колоду на бильярдный стол. Марко переворачивает карту. Король пик. Он легко стучит пальцем по карте, и вместо короля пик появляется король червей. Марко убирает руку и жестом приглашает ее сделать ответный ход. Улыбнувшись, Селия распускает узел на шали и бросает ее поверх его пиджака. Затем встает возле стола, сцепив руки в замок за спиной. Король червей поднимается и встает на ребро. Спустя мгновение невидимая сила разрывает его надвое. Обе половинки замирают еще на мгновение, а затем падают друг на друга рубашкой вверх. Повторяя жест Марко, Селия постукивает пальцем по карте, и половинки срастаются. Когда Селия убирает руку, карта переворачивается сама собой. Дама бубен. А затем вся колода целиком поднимается в воздух, чтобы тут же рассыпаться веером по красному сукну. «Вы превосходите меня в том, что касается физической манипуляции», — признает Марко. «У меня есть преимущество», — говорит Селия. «Отец называет это врожденным талантом. Мне трудно не воздействовать на окружающие предметы. Ребенком я постоянно все ломала». «А насколько хорошо вы управляетесь с живыми существами?» — допытывается Марко. «По-разному», — отвечает она. «С предметами все гораздо проще. На то, чтобы совладать с чем-то одушевленным, у меня ушли годы. И до сих пор я гораздо лучше управляюсь со своими птицами, чем с первым попавшимся уличным голубем». «А со мной вы могли бы что-нибудь сделать?» «Ну, пожалуй, я могла бы изменить цвет ваших волос». «Возможно, голос», — говорит Селия. «На большее без вашего ведома и согласия я не способна. А истинное согласие не так-то просто дать, как это может показаться. Я не могу никого исцелить. У меня редко получается добиться чего-то большего, нежели временное и довольно поверхностное воздействие. С людьми, которых я хорошо знаю, мне легче преуспеть, хотя легче — не совсем уместное слово». «А по отношению к себе самой?» Вместо ответа Селия подходит к стене с оружием и снимает один из парных турецких клинков с нефритовыми рукоятями. Зажав его правой рукой, она кладет левую на бильярдный стол, усыпанный картами, и, не раздумывая, вонзает клинок в тыльную сторону ладони, так что лезвие, пройдя сквозь плоть и бумагу, застревает в обтянутой сукном столешнице. Марко вздрагивает, но продолжает молча смотреть. Селия выдергивает клинок вместе с наколотой на него картой и собственной ладонью. По запястью струйкой сбегает кровь. Она поднимает пронзенную руку и медленно поворачивает во все стороны, как фокусник на сцене, чтобы Марко мог убедиться, что все происходит на самом деле. Никакого обмана зрения. Правой рукой она вынимает клинок из ладони, окровавленная карта падает на пол. А затем капли крови устремляются обратно в зияющую рану, которая быстро стягивается и исчезает. На мгновение на ее месте виден только тонкий красный шрам, а потом пропадает и он. Она ударяет пальцем по карте, и кровь исчезает. Отверстие, оставленное клинком, затягивается. На карте изображена двойка червей. Марко поднимает карту с пола и проводит пальцами по невредимой поверхности. Легкое движение руки, и карта исчезает. Он оставляет ее у себя в кармане. «Я рад, что наше состязание не предполагает физического противостояния», — отмечает он. «Думаю, в этом случае победа осталась бы за вами». «Когда я была маленькой, отец резал мне пальцы, один за другим, до тех пор, пока я не научилась исцелять их все разом», — говорит Селия, возвращая клинок на привычное место. «Поэтому я в основном опираюсь на собственные ощущения, как все должно быть, и мне ни разу не удалось проделать это с кем-то другим». «Похоже, ваши уроки не страдали излишним академизмом, как это было с моими». «Я бы предпочла больше читать». «Как странно, что для участия в одном состязании нас готовили совершенно по-разному», — говорит Марко, снова бросая взгляд на ладонь Селии. Ничто не указывает на то, что еще минуту назад из нее торчал клинок. «Полагаю, в этом и заключается весь смысл», — говорит она. «Две разные школы сошлись на поле брани». «Должен признаться, что я так и не понял до конца, в чем смысл происходящего. Даже спустя все эти годы». «Как и я», — кивает Селия. Подозреваю, что называть это поединком или состязанием не совсем правильно. Я привыкла считать это чем-то вроде показательного выступления, когда каждый должен продемонстрировать свои способности. И что еще мне предстоит увидеть в рамках нашей экскурсии? «Хотите посмотреть что-то из того, что еще не закончено?» — предлагает Марко. Он приятно удивлен ее точкой зрения на их соперничество, поскольку сам уже несколько лет назад перестал считать его враждой. «С удовольствием», — соглашается Селия. «Особенно если речь идет о проекте, который мистер Баррис обсуждал во время ужина». «Именно о нем». Они выходят из игротеки через другую дверь, проходят по коридору и попадают в огромный бальный зал в конце дома. Лунный свет проникает в комнату сквозь череду застекленных дверей в задней стене помещения. За пределами зала некогда располагался летний сад, но теперь часть земли срыли, чтобы опустить поверхность на уровень ниже. В данный момент почти все пространство занимают брикеты утрамбованной почвы и нагромождение камней, образующих высокие, но еще не обработанные стены. Марко пропускает Селию вперед, и она неторопливо спускается по каменным ступеням. Когда последняя ступенька остается позади, они попадают в настоящий каменный лабиринт, из каждой точки которого видна лишь небольшая часть сада. «Я подумал, что Чандришу будет полезно на что-то отвлечься», — объясняет Марко. «А поскольку теперь он редко выходит из дому, я решил начать с обновления сада. Хотите взглянуть, на что это будет похоже, когда строительство закончится?» «Очень хочу», — соглашается Селия. «У вас с собой чертежи?» Вместо ответа Марко обводит вокруг рукой. То, что еще секунду назад было нагромождением необработанного камня, превращается в стены с ползущим между резных арок и проходов плющом. По бокам мерцают изящные фонари, решетчатые своды над головой увиты цветущими розами, сквозь которые проглядывает темное ночное небо. Селия прижимает ладонь к губам, пытаясь заглушить восхищенный вздох. Все здесь, от аромата розовых бутонов до тепла, исходящего от фонарей, кажется ей чем-то невероятным. Она даже слышит журчание фонтана неподалеку и делает несколько шагов по внезапно поросшей травой дорожке, чтобы его отыскать. Марко идет следом, пока она бродит по извилистым тропинкам лабиринта. Струя фонтана, расположенного в центре, бьет из каменной стены, попадая в пруд с золотыми рыбками. В лунном свете их плавники переливаются, пронзая темную воду белыми и оранжевыми бликами. Селия протягивает руку и дотрагивается до холодного камня в стене, позволяя воде бежать сквозь пальцы. «Вы создали это только в моем воображении, так ведь?» — спрашивает она, когда слышит звук его шагов. «Вы мне это позволили», — говорит он. «Наверное, я могла бы все это прекратить», — оборачивается к нему Селия. Он смотрит на нее, прислонившись к своду одной из арок. «Нисколько не сомневаюсь. Даже при малейшем сопротивлении у меня вряд ли получилось бы так хорошо. А захотя вы действительно мне помешать, все исчезло бы в тот же миг. Впрочем, то, что вы сейчас рядом, облегчает мою задачу». «Но вы не можете делать то же самое с цирком», — говорит Селия. Марко пожимает плечами. «Увы, расстояние слишком велико», — признает он. «Это одно из моих основных умений, но у меня практически нет шансов его использовать. Еще я небольшой мастер создавать подобные иллюзии сразу для нескольких человек». «Это потрясающе», — говорит Селия, разглядывая золотых рыбок, плавающих у ее ног. «Мне нипочем не создать настолько изощренную иллюзию, а ведь это меня называют иллюзионисткой. Вы больше меня заслуживаете носить этот титул». «Полагаю, головокружительная красавица, умеющая изменять мир силой мысли, звучит несколько громоздко». «Не думаю, что это уместилось бы на моей вывеске». Лабиринт оглашается его заразительным смехом, и Селия, отвернувшись к журчащему фонтану, прячет улыбку. «От моего главного умения тоже немного пользы», — говорит она. «Я могу мастерски изменять ткани, но, учитывая талант мадам Падва, В этом нет никакой необходимости. Она поворачивается, демонстрируя платье со всех сторон. На серебряной ткани играют блики. «Она настоящая ведьма», — заявляет Марко. «Я считаю это комплиментом». «Полагаю, она бы с вами согласилась», — улыбается Селия. «А вы сейчас видите то же самое, что и я?» «Ну, более или менее», — отвечает Марко. «Чем ближе я к зрителю, тем больше нюансов вижу сам». Обогнув пруд, Селия подходит ближе к тому месту, где стоит ее собеседник. Она изучает резьбу на камне и ветви, оплетающие его лозы, но то и дело посматривает на Марко. И всякая ее попытка незаметно взглянуть на него оборачивается неудачей. Их глаза все равно встречаются друг с другом. С каждым разом им требуется все больше сил, чтобы отвести взгляд. «Кстати, о факеле. Использовать его в качестве связующего звена было блестящей идеей», — говорит Селия, увлеченно разглядывая мерцающий фонарик на стене. «Я знал, что вы об этом догадаетесь», — откликается Марко. «Мне нужна была хоть какая-то ниточка, коль скоро я неволен путешествовать вместе с цирком. Свет показался мне наилучшей возможностью для установления хоть какого-то контакта. Кроме того, мне не хотелось, чтобы вы обрели слишком большую власть над цирком». «Это не прошло бесследно», — замечает Селия. «А что вы имеете в виду?» «Ну, скажем так, близнецы Мёррей поражают не только цветом волос». «Однако вы не собираетесь говорить мне, чем именно еще, не так ли?» — уточняет Марко. «Ну, леди должны быть тайны», — усмехается Селия. Она наклоняет одну из цветущих розовых ветвей и, закрыв глаза, вдыхает свежий аромат. Мягкий бархат лепестков щекочет ей кожу. Достоверность ощущений, которые дарит ей сад, существующий только в ее воображении, сводит с ума. «Кому пришла в голову мысль расположить сад на уровень ниже?» — спрашивает она. «Чандрышу. Его вдохновила одна из комнат. Если хотите, можем туда заглянуть». Селия кивает, и они пускаются в обратный путь по цветущему лабиринту. Она идет рядом с ним, так что он может дотронуться до нее, если захочет, но его руки привычно сцеплены в замок за спиной. Когда они поднимаются по ступеням, Селия в последний раз обводит взглядом сад. Там, где только что цвели розы и мерцали фонари, нет ничего, кроме вывороченной земли и камней. В доме Марко ведет Селию через бальный зал. Возле дальней стены он останавливается и сдвигает в сторону одну из панелей темного дерева, открывая проход к уходящей вниз винтовой лестнице. «Это темница?» — спрашивает Селия, спускаясь вслед за ним. «Не совсем», — отвечает Марко. Оказавшись перед позолоченной дверью в самом низу, он придерживает ее, пропуская Селию вперед. «Советую смотреть под ноги». Они попадают в небольшое круглое помещение. В центре высокого потолка висит хрустальная люстра. Стены и потолок окрашены в ярко-синий цвет и усыпаны звездами. По периметру комнаты проходит небольшой выступ, по которому можно пройти. Сам пол расположен ниже и почти полностью скрывается под радужной россыпью больших шелковых подушек. «Чандраш утверждает, что внутреннее убранство повторяет обстановку в покоях одной бомбейской куртизанки», — говорит Марко. «А мне кажется, что это отличное место для чтения». Селия смеется, и прядь волос выбивается из прически, падая ей на лицо. Марко инстинктивно протягивает было руку, чтобы убрать ее, но не успевает коснуться пальцами щеки, как Селия спрыгивает с уступа и серебряной птицей падает в море разноцветных подушек. Он провожает ее взглядом и сам тут же следует ее примеру, ныряя неподалеку. Они лежат бок о бок, рассматривая потолок. Свет, преломляясь в хрустальных гранях люстры, разбрызгивает по его поверхности светящиеся искры, безо всякого волшебства превращая потолок в звездное небо. «Вам часто удается бывать в цирке?» — спрашивает Селия. «Не так часто, как хотелось бы. Естественно, когда он гастролирует в окрестностях Лондона, я не упускаю такой возможности. Стараюсь выбираться и в другие города Европы, ну, если удается сбежать от Чандрыша на несколько дней. Иногда мне кажется, что я стою двумя ногами на разных берегах. Какую-то часть цирка я знаю, как свои 5 пальцев, а другая же неизменно поражает воображение. Какой шатер ваш любимый? Честно, ваш. Почему? Селия поворачивается, чтобы заглянуть ему в глаза. Думаю, он что-то во мне задевает. Вы демонстрируете публике то, что меня учили делать втайне. Возможно, я способен оценить то, что вы показываете, на качественно ином уровне, нежели большинство ваших зрителей. Еще мне очень нравится лабиринт. Я не был уверен, захотите ли вы принять участие в его создании. «Мне прочитали целую лекцию по этому поводу», — говорит Селия. «Отец назвал лабиринт омерзительным извращением. Наверное, не один день придумывал, как бы уколоть побольнее. Я никогда не могла понять, почему он так яростно настроен против объединения наших умений. Я обожаю лабиринт. Было так интересно добавлять новые комнаты. А больше всего мне нравится созданный вами снежный коридор, в котором на полу можно видеть следы тех, кто прошел по нему раньше». «Хм, никогда не думал о лабиринте как об извращении», — хмыкает Марко. «Хочется поскорее побывать там и взглянуть на все с этой точки зрения. Однако мне казалось, что ваш отец несколько не в том положении, чтобы высказывать свое мнение по каким бы то ни было вопросам». «Он не умер», — говорит Селия, вновь переводя взгляд к потолку. «Но это не так просто объяснить». Марко решает не развивать эту тему и возвращается к разговору о цирке. «А у вас какой шатер любимый?» — спрашивает он. «Ледяной сад», — не раздумывая откликается Селия. «А почему именно он?» — любопытствует Марко. «Из-за ощущений, которые он дарит», — объясняет она. «В нем все словно во сне. Как будто это не шатер, а вообще другой мир. Видимо, я неравнодушна к снегу. К слову, как вам пришла в голову такая идея?» Марку никогда раньше не доводилось рассказывать, как рождаются его творения, и он ненадолго задумывается. «Я подумал, что цирку не помешало бы оранжерея, но меня обязали сделать все в нашей любимой бесцветной гамме», — говорит он. «Я перебирал кучу вариантов, пока не додумался создать все изо льда. Ваше сравнение со сном особенно лестно для меня, поскольку именно во сне родилась эта идея». «Из-за него я придумала дерево желаний», — признается Селия. «Мне подумалось, что дерево, озаренное пламенем свечей, будет достойным комплиментом тому, кто создает деревья изо льда». Марко вспоминает, как впервые увидел дерево желаний. Тогда он испытал смесь раздражения, восхищения и зависти. В свете услышанного все выглядит совсем иначе. Сначала он вообще не был уверен, что ему будет позволено зажечь собственную свечу, собственное желание, и гадал, не сочтут ли это нарушением правил состязания. «И что, все загаданные желания исполняются?» — спрашивает он. «Я точно не знаю», — пожимает плечами Селия. «Я не могу знать, что происходит со всеми людьми, которые оставляют свои желания. А вы что-то загадали?» «Возможно». «И ваше желание сбылось?» «Не уверен». «Вы должны рассказать мне, если сбудется», — просит Селия. «Я надеюсь, что сбудется. В каком-то смысле я создавала дерево для вас». «Но вы же тогда не знали, кто я», — говорит Марко, поворачиваясь к ней. Продолжая следить глазами за игрой света на потолке, она вновь заговорщически улыбается. «Конечно, я не знала, что это именно вы, но, глядя на ваши творения, не могла не составить мнение о том, что вы за человек. Мне казалось, что дерево должно вам понравиться». «Оно мне очень нравится», — тихо говорит Марко. Оба замолкают, но в наступившей тишине нет никакой неловкости. Марко страшно хочется протянуть руку и дотронуться до нее, но он боится разрушить хрупкую дружбу, зарождающуюся между ними, поэтому просто поглядывает на нее украдкой. Время от времени она делает то же самое, и на мгновение их взгляды встречаются. «Как вам удается не давать никому стареть?» — немного погодя спрашивает Селия. «Приходится быть очень осторожным», — отвечает Марко. «И они все-таки стареют, просто очень медленно. А как вам удается перевозить цирк с места на место?» «На поезде». «На поезде?» — ошарашенно переспрашивает он. «Весь цирк переезжает на одном единственном поезде?» «Это очень большой поезд», — улыбается Селия. «И к тому же волшебный», — добавляет она, вызывая у него приступ смеха. «Должен признать, мисс Боуэн, что вы совсем не то, что я ожидал». «Уверяю вас, вы тоже». Марко встает и делает шаг к двери. Селия протягивает руку, чтобы он помог ей подняться. Они впервые касаются друг друга без перчаток. Реакция наступает немедленно. Как от удара молнии, комнату заливает яркий свет. Люстра начинает дрожать. Марко чувствует, как жар, разливающийся от того места, где его кожа соприкасается с ее, распространяется дальше и глубже, проникая в каждую клеточку его тела. Едва оказавшись на ногах, Селия отнимает руку и, отступив, прислоняется к стене. Жар тут же начинает спадать. «Простите меня», — шепчет она, переводя дыхание. «Я не ожидала». «Прошу меня извинить», — говорит Марко. За оглушительным стуком собственного сердца он ее почти не слышит. «Хотя я не очень понял, что именно произошло». «Я весьма чувствительна к чужой энергии», — объясняет Селия. «У людей вроде вас или меня она проявляется особенно сильно. Я просто еще не привыкла к вашей». «Могу лишь надеяться, что вам эти ощущения были так же приятны, как и мне». Селия ничего не отвечает, и, чтобы удержаться от искушения дотронуться до нее еще раз, он распахивает перед ней дверь, ведущую к винтовой лестнице. Они вместе выходят в залитый лунным светом зал. Эхо шагов гулко разносится под сводами. «Что происходит с Чандрышем?» — спрашивает Селия, вспоминая упавший за ужином бокал и пользуясь шансом нарушить тяжелое молчание, чтобы хоть чем-то отвлечь себя от непрекращающейся дрожи в руках. «Он стал очень рассеян», — со вздохом отвечает Марко. «С того самого дня, как открылся цирк, ему все труднее сосредоточиться. Я стараюсь поддерживать его по мере сил, но боюсь, что это не слишком хорошо сказывается на его памяти. Я не знал, что так получится, но, учитывая судьбу покойной мисс Бёрджесс, мне начинает казаться, что это отнюдь не худший вариант». «Всему виной неоднозначность ее положения. Она жила жизнью цирка, ему при этом не принадлежа», — говорит Селия. «Уверена, происходящее в цирке не так-то легко осмыслить и принять. Хорошо, что вы можете присмотреть за Чандрышем». «Именно», — кивает Марко. «Мне очень жаль, что нет способа защитить тех, кто находится за пределами цирка, подобно тому, как факел защищает его изнутри». «Факел?» — переспрашивает Селия. «Он создан для нескольких целей. В первую очередь, это мой канал связи с цирком, но он еще и своего рода оберег. К сожалению, я не учел, что он защищает лишь обитателей цирка». «Я вообще не учла возможность создания оберегов», — вздыхает Селия. «Не думаю, что я изначально понимала, сколько людей станет невольными участниками нашего поединка». В центре зала она замедляет шаг и замирает, опустив голову. Марко тоже останавливается, но молчит, ожидая, что заговорит она. «Вы не виноваты в том, что произошло с Тарой», — еле слышно шепчет она. «Что бы вы или я ни сделали, обстоятельства могли сложиться точно так же. Никого нельзя лишать права выбора. Это был один из первых уроков, который преподнесла мне жизнь». Марко кивает, а затем подходит к ней вплотную. Он протягивает руку и легко проводит пальцами по ее ладони. Знакомое ощущение пронизывает ее с прежней силой, но вокруг ничего не происходит. Воздух также наэлектризован, но люстры на потолке остаются неподвижными. «Что вы делаете?» — спрашивает она. «Вы говорили об энергии», — говорит Марко. «Я пытаюсь настроить нас на одну волну, так, чтобы вы не крушили здешний хрусталь». «Если я что-то и разобью, то наверняка смогу исправить», замечает Селия, но не отнимает руки. Избавленная от необходимости переживать за последствия, она может не сопротивляться ощущениям и отдается им целиком. Они пронизывают ее насквозь. Что-то похожее она испытывала, входя в созданные им шатры. Трепет от соприкосновения с чем-то чудесным и невероятным, только в сотни раз сильнее. Жар от прикосновения к его коже разливается по всему телу, хотя сплетаются только их пальцы. Взглянув на него, она снова встречает ищущий взгляд серо-зеленых глаз, но уже не отворачивается. Не говоря ни слова, они смотрят друг на друга, и мгновения превращаются в вечность. Лишь когда в зале раздается бой часов, Селия вздрагивает и приходит в себя. Стоит ей отпустить руку Марку, как она жалеет об этом и хочет прикоснуться к нему снова. Но за этот вечер произошло столько всего, что она чувствует себя совершенно обессиленной. «Вы отлично маскируетесь», — говорит она. «Сейчас я чувствую ту же энергию, что обжигает меня во всех созданных вами шатрах. Однако я никогда не ощущала ее, просто встречаясь с вами». «Умение вводить в заблуждение — одно из моих преимуществ», — улыбается Марко. «После того, как вы стали объектом моего пристального внимания, сделать это вам будет гораздо сложнее». «Мне лестно быть объектом вашего внимания», — говорит он. «Спасибо вам за все, за эту прогулку». «Прощаю вам украденную шаль». Они обмениваются лукавыми улыбками. А потом она исчезает. Обычный фокус — отвлечь его внимание ровно настолько, чтобы незаметно выскользнуть за дверь, вопреки жгучему искушению задержаться еще хотя бы ненадолго. В игротеке Марко обнаруживает ее шаль, небрежно брошенную поверх его пиджака. Часть третья. Совпадение. «Я был бы счастлив, будь у меня возможность прикоснуться к воспоминаниям всех и каждого, кто когда-либо переступал порог цирка сновидений. Понять, что они чувствовали, что видели и слышали. Сравнить, в чем их опыт посещения цирка совпадает с моим, а в чем нет. Мне повезло. К моему огромному удовольствию сновидцы часто делятся со мной впечатлениями как в письмах, так и лично. Показывают выписки из дневников и просто мысли на случайных клочках бумаги. Наши воспоминания пополняются с каждым зрителем, с каждым приходом в цирк, с каждой проведенной там ночью. Полагаю, источник нашего вдохновения никогда не иссякнет, и наша летопись будет жить в веках». Фридрих Тиссен, 1895 год. Влюбленные. В гуще толпы, на небольшом возвышении, чтобы их было хорошо видно со всех сторон, замерли две фигуры. На девушке надето платье, которое могло бы сойти за подвенечный наряд балерины. Белое, воздушное, зашнурованное черными лентами, концы которых трепещут на ветру. Ноги в полосатых чулках обуты в высокие черные сапожки на кнопках. Темные волосы волнами уложены вокруг головы и украшены россыпью белых перьев. Ее партнер бесспорно хорош собой. На нем черный костюм в тонкую полоску, сшитый по последней моде, и белоснежная рубашка с черным галстуком, завязанным изящным узлом. В черном котелке, сдвинутом на затылок, он кажется чуть выше своей спутницы. Они стоят совсем близко, почти слившись в объятии, но все же не соприкасаясь друг с другом. Головы наклонены, губы вытянуты как за мгновение до или сразу после поцелуя. Сколько на них ни смотри, они остаются неподвижными. Не шелохнутся ни кончики пальцев, ни ресницы. Кажется, что они даже не дышат. «Они же не настоящие», — замечает кто-то в толпе. Многие продолжают свой путь, удостоив их лишь мимолетным взглядом. Однако, чем дольше ты смотришь на них, тем больше мельчайших, еле уловимых движений ты замечаешь. Вот изменился наклон руки, тянущийся к плечу партнера, слегка сдвинулась нога. Они неуклонно сближаются и никак не могут коснуться друг друга. 13. Лондон, пятница, 13 октября 1899 года. Первое пышное празднование юбилея цирка сновидений случается не на его десятилетие, что было бы ожидаемо в силу существующих традиций, а спустя 13 лет после открытия и начала первых гастролей. Поговаривают, что так вышло из-за того, что 10-я годовщина прошла незамеченной, и мысль устроить вечеринку по этому поводу родилась, когда отмечать что-либо было уже поздно. Юбилейный прием проводится в особняке Чандриша Кристофа Лефевра в пятницу 13 октября 1899 года. В списке приглашенных только избранные артисты цирка и несколько почетных гостей. По обыкновению событие никак не афишируется, и хотя некоторые судачат, что оно как-то связано с цирком, ни подтвердить, ни опровергнуть этого никто не может. Впрочем, мысль, что цирк, славящийся своим пристрастием к черно-белым тонам, может иметь какое-то отношение к столь красочному празднеству, мало кому кажется правдоподобной. А это поистине праздник цвета, и сам дом, и вечерние туалеты гостей поражают многообразием оттенков. Огни в каждой комнате горят своим цветом, в одной — сине-зеленым, в другой — оранжево-красным. Столики в гостиной по случаю торжества накрыты разноцветными узорчатыми скатертями. На них стоят пышные букеты с самыми яркими бутонами. Музыканты, играющие в бальном зале, несколько необычные, но приятные танцевальные мелодии, облачены в костюмы из красного бархата. Даже бокалы для шампанского не прозрачные, как обычно, а темно-синие. Прислуга сменила черную форму на зеленую. В этот вечер Чандриш, в вызывающе фиолетовом фраке поверх отливающей золотом кашемировой жилетки, курит особенные сигары, дым от которых тоже фиолетовый. Слоноголовая статуя в холле держит на своих позолоченных коленях огромную корзину разноцветных роз. Оттенки варьируются от привычных до совершенно невообразимых, и всякий раз, когда кто-то проходит мимо, с цветов осыпается несколько лепестков. Бармен разливает коктейли в бокалы невероятных форм и расцветок. Среди напитков есть и рубиново-красные вина, и изумрудный абсент. Яркие, расшитые шелком гобелены украшают стены и покрывают спинки диванов. Свечи пылают под разноцветными плафонами, бросая на участников вечеринки дрожащие блики. В толпе мелькают огненно-рыжие шевелюры Поппит и Виджета, ровесников цирка и самых юных гостей праздника. Для выхода в свет близнецы нарядились в перекликающиеся костюмы цвета вечернего неба с розовой и желтой отделкой. В подарок на день рождения Чандриш преподносит им двух пушистых голубоглазых рыжих котят с повязанными на шейках полосатыми ленточками. Поппит с Виджетом приходят в неописуемый восторг и тут же нарекают котят Бутис и Паво. Латинские названия созвездий Волопас и Павлин в северном и южном полушариях соответственно. Хотя впоследствии им никак не удается запомнить, кто есть кто, и всякий раз приходится одновременно звать обоих. Все основатели цирка в сборе, за исключением почившей Тары Бёрджесс. Ее сестра Лейни в платье канареечно-желтого цвета появляется в сопровождении мистера Барриса, надевшего по случаю темно-синий костюм. Большей вольности в цвете инженер не смог себе позволить. Впрочем, сегодня он выбрал галстук поярче, а в петлицу вставил желтую розу. В неизменном сером костюме появляется господин Аха. Мадам Падва долго сопротивлялась, но, поддавшись на уговоры Чандрыша, все же присоединяется к торжеству, одетая в головокружительный наряд из золотистого шелка, расшитый красным бисером с алыми перьями в седых волосах. Большую часть вечера она проводит в кресле у камина, предпочитая взирать на праздничную суету со стороны. Присутствует и герр Фридрих Тиссен, получивший особое приглашение при условии, что не станет публиковать заметок об этом событии и никому даже словом не обмолвится. Он радостно дает такое обещание и появляется на приеме в красном костюме с черным шарфом, поменяв местами привычные для себя цвета. На протяжении всего праздника он почти не отходит от мисс Селии Боуэн, одетой в весьма изящное платье, цвет которого меняется в зависимости от того, с кем рядом она находится. Для увеселения пригласили только оркестр, поскольку трудно придумать, кто сумел бы поразить публику, которая почти полностью состоит из цирковых артистов. Вечер преимущественно проходит за светскими беседами и болтовнёй. Во время ужина, который начинается ровно в полночь, каждое блюдо подается на стол, покрытое черной или белой глазурью. Но стоит коснуться его ножом или вилкой, как оно раскрывается калейдоскопом оттенков, вкуса и цвета. Некоторые яства приносят не в тарелках, а на маленьких зеркалах. Поппет и Виджет украдкой подкармливают двух персиковых котят, жмущихся к их ногам, одновременно с интересом слушая, как мадам Падва рассказывает разные балетные байки. Миссис Мёррей сетует, что не все в этих историях годится для ушей 13-летних, однако мадам Падва, как ни в чем не бывало, продолжает рассказ, опуская лишь откровенные непристойности. Впрочем, Виджет и так о многом догадывается, замечая лукавые искорки в ее глазах. На десерт подают огромный многоярусный торт, по форме напоминающий скопление цирковых шатров и покрытый черно-белыми полосками глазури с ярким малиновым кремом внутри. Кроме того, можно угоститься миниатюрным шоколадным леопардом или клубникой, политой белым и темным шоколадным соусом. Когда с десертом покончено, Чандраш произносит речь. Он долго благодарит присутствующих за 13 фантастических лет, проведенных вместе, за чудесное воплощение давней дерзкой идеи. Потом пускается в рассуждения о мечтах, семье, чувстве локтя и стремлении выделиться из однообразия мира. Временами его речь льется легко, потом становится сбивчивой и непоследовательной, а местами и вовсе лишенной смысла, но почти все присутствующие сходятся на том, что с его стороны это было очень мило. Когда Чандраш замолкает, многие стараются не упустить возможности, чтобы подойти и лично выразить ему благодарность за создание цирка и за чудесный вечер. Единственный неловкий момент возникает, когда Чандраш мельком замечает, что никто из них за эти годы нисколько не изменился, не считая близнецов Мёррей. В наступившей тишине слышно покашливание мистера Барриса. Никто из присутствующих не решается поддержать тему, а большинство явно вздыхает с облегчением, когда спустя час даже сам Чандраш не помнит ничего из того, что говорил. После ужина гостей ждут танцы в бальном зале, где стены и окна украшают расшитые золотом шелковые маркизы, поблескивая при свечах. Господин Аха держится в стороне, по возможности избегая бесед с гостями и стараясь не привлекать к себе внимания. Однако мистеру Баррису удается поговорить с ним и представить герру Тиссену. После оживленного, хотя и непродолжительного обсуждения часовых механизмов и природы времени, господин Аха под благовидным предлогом покидает своих собеседников и теряется в толпе. В бальном зале он вовсе не появляется, если не считать одного вальса, на который его сумела уговорить Цукико. Она пришла на праздник в розовом платье, напоминающем кимоно. Ее прическа поражает хитросплетениями прядей, а глаза вызывающе подведены красным. Вместе они образуют непревзойденный танцевальный дуэт. Изабель в небесно-голубой тунике тщетно пытается улучить минутку, чтобы поговорить с Марко. Однако он явно ее избегает, а поскольку наряд ничем не выделяет Марко среди прочей прислуги, ей трудно отыскать его в толпе. В конце концов, не без помощи нескольких бокалов шампанского, Цукико убеждает ее отказаться от этой затеи и, чтобы отвлечь, уводит в нижний сад. В те минуты, когда Марко не выполняет указания Чандраше или не хлопочет возле мадам Падва, которая бьет его тростью всякий раз, когда он спрашивает, не нужно ли ей чего-нибудь, он не сводит глаз с Селии. «Меня убивает, что я не могу пригласить тебя на танец», успевает он шепнуть ей на ухо, когда она проходит мимо него в бальном зале. По ее платью тут же начинают ползти темно-зеленые щупальца в тон его фраку. «Значит, твой запас прочности оставляет желать лучшего», — тихо мурлычет Селия и лукаво щурится, когда рядом появляется Чандраш, приглашая ее на танец. Пока он ведет ее на середину зала, зеленые щупальца исчезают под натиском пурпура и золота. Чандраш представляет Селию господину Аха, поскольку не может вспомнить, встречались ли они до этого. Селия делает вид, что не встречались, хотя с первого взгляда узнает человека, который галантно подносит ее руку к своим губам. Он выглядит точно так же, как в тот раз, когда она впервые увидела его 6-летней девочкой. Изменился лишь покрой его костюма, сшитого по последней моде. Несколько гостей умоляют Селию продемонстрировать что-нибудь из ее арсенала. Сперва она отнекивается, но в конце концов сдается и, вытащив упирающуюся Цукико в центр зала, заставляет ее внезапно исчезнуть на глазах у зрителей. Только что перед ними стояли две женщины в розовых платьях, а мгновение спустя там остается одна Селия. Через несколько секунд раздается шум голосов из библиотеки, где Цукико чудесным образом появляется в обвитом разноцветной гирляндой саркофаге, вертикально стоящем в дальнем углу. Она забирает бокал шампанского с подноса у оторопевшего официанта и, одарив его чарующей улыбкой, возвращается в бальный зал. По пути ей попадаются близнецы Мёррей. Поппит учит рыжих котят взбираться ей на плечо, а Виджет тем временем изучает содержимое книжных полок, доставая один фолиант за другим. В конце концов, Поппит силком утаскивает его из библиотеки, опасаясь, что он весь вечер проведет, уткнувшись в книгу. Пёстрая толпа гостей растекается по дому. Всюду слышны болтовня и взрывы хохота. Веселье и ликование не утихают до самого утра. Улучив минуту, когда Селия остается в главном холле одна, Марко хватает ее за руку, и они прячутся в темной нише позади сверкающей позолотой статуи. Лепестки роз трепещут, откликаясь на внезапное возмущение воздуха. «Вообще-то я не привыкла к такому обращению», — заявляет Селия. Она отнимает руку, но не отстраняется, хотя пространство между статуей и стеной это позволяет. Каждый сантиметр ее платья окрашивается в глубокий зеленый цвет. «Ты сейчас выглядишь так же, как при нашей первой встрече», — говорит Марко. «Полагаю, этот цвет ты выбрал нарочно», — спрашивает она. «Счастливое совпадение». Чандраш настоял, чтобы весь персонал был одет в зеленые фраки. К тому же я не мог знать об особенностях твоего наряда. Селия с улыбкой пожимает плечами. Я никак не могла решить, что надеть. «Ты прекрасна», — шепчет Марко. «Спасибо», — откликается Селия, стараясь не встречаться с ним взглядом. «А ты чересчур красив. Настоящее лицо мне нравится больше». Его черты меняются, возвращая облик, который она хранит в памяти с того самого вечера, который они провели в этом же доме, но в гораздо более уединенной обстановке 3 года назад. С тех пор у них почти не было возможности увидеться, за исключением нескольких мучительно мимолетных мгновений. «Разве ты не рискуешь, показывая свое лицо, когда здесь столько народу?» — спрашивает Селия. «Я делаю это только для тебя», — говорит Марко. «Все остальные будут видеть то же, что и всегда». Они замирают, глядя друг на друга, когда в зале появляется шумная компания. Зал наполняется их веселым смехом, но поскольку они проходят достаточно далеко от статуи, Селия и Марко остаются незамеченными, а ее платье сохраняет зеленый цвет. Протянув руку, Марко убирает с лица Селии выбившуюся прядь волос, заправляет за ухо и нежно проводит пальцами по щеке. Селия закрывает глаза, и ее опущенные веки трепещут, а розовые лепестки возле их ног начинают кружиться в вихре. «Мне так тебя не хватало», — еле слышно шепчет он. Воздух моментально электризуется, когда он, наклонив голову, нежно прикасается губами к ее шее. В других комнатах гости внезапно начинают жаловаться на жару. Веера, извлеченные из разноцветных редикюлей, порхают, словно крылья тропических бабочек. Селия внезапно отстраняется. Марко не сразу понимает причину, пока на темной зелени ее платья не появляются серые облака. «Добрый вечер, Александр», — говорит она, легким кивком приветствуя человека, который подкрался к ним так незаметно, что даже опавшие лепестки на полу не шелохнулись. Человек в сером костюме вежливо кивает в ответ. «Мисс Боуэн, если вы не возражаете, я хотел бы побеседовать с вашим спутником с глазу на глаз». «Прошу меня извинить», — говорит Селия и уходит, даже не взглянув на Марко. Сумеречно-серое платье вспыхивает цветом закатного солнца, когда она проходит мимо близнецов Мёррей, которые заставляют котят гоняться за блестящими серебряными ложечками. «Не могу сказать, что нахожу подобное поведение уместным», — обращается к Марко человек в сером костюме. «Так вы ее знаете?» тихо говорит Марко, провожая Селию взглядом. Она останавливается на пороге бального зала, и ее платье становится алым, когда Гертиссен приближается к ней с бокалом шампанского. «Я с ней встречался. Этого недостаточно, чтобы утверждать, будто я ее знаю». «Еще до того, как все это началось, вам было точно известно, кто она, и вы ни разу не потрудились сообщить мне об этом». «Я не видел в этом необходимости». Новая группа гостей появляется из столовой и проходит мимо них, взметая очередной вихрь розовых лепестков. Марко проводит человека в сером костюме через библиотеку и сдвигает в сторону мозаичное панно, приглашая продолжить их разговор в пустой игротеке. 13 лет вы избегали меня, а теперь вам нужно поговорить?» — спрашивает Марко. «Я, в общем-то, не собирался ни о чем говорить. Мне просто нужно было прервать ваш разговор с мисс Боуэн». «Ей известно ваше имя». «Это доказывает, что у нее хорошая память. Что ты хотел со мной обсудить?» «Мне нужно знать, все ли я делаю правильно», — заявляет Марко. Его голос звучит глухо и бесстрастно. «Ты достаточно преуспел», — отвечает наставник. «Ты занимаешь прочное положение. С этой позиции тебе удобно продолжать игру». «Но я не могу быть самим собой. Сначала вы учите меня всем этим премудростям, а потом запираете здесь, вынуждая скрывать, кто я, в то время как она в центре всеобщего внимания и вольна делать то, что делает». «Ни одна душа не верит, что она делает это по-настоящему. Они считают это обманом. Никто не думает, что она могущественнее тебя. Просто она на виду, а ты нет. Дело не в зрителях, и я хочу это подчеркнуть. Ты можешь делать то же самое, что она, не выдавая при этом свое искусство за дешевый спектакль. Можешь превосходить ее в мастерстве, оставаясь в тени. Советую тебе держаться от нее подальше и постараться сосредоточиться на своей работе». «Я люблю ее». До сих пор, что бы Марко ни говорил, что бы ни делал, ему ни разу не удалось вызвать у человека в сером костюме хоть какие-то эмоции, даже когда он случайно на уроке поджег стол. Однако теперь на лицо учителя ложится нескрываемая грусть. «Мне жаль это слышать», — говорит он. «В таком случае победить тебе будет гораздо труднее». «Мы ведем эту игру уже больше 10 лет. Когда же все закончится?» Когда определится победитель? И когда это случится? Допытывается Марко. Трудно сказать. Предыдущее состязание длилось 37 лет. Этот цирк не протянет 37 лет. Тебя никто не заставляет ждать так долго. Ты был прилежным учеником, ты сильный игрок. «Откуда вам знать?» — спрашивает Марко, закипая. «На протяжении всех этих лет вы ни разу не сочли нужным со мной поговорить. Я не делал ничего для вас. Все, что я создавал в вашем цирке, новые шатры, невероятные чудеса, головокружительные иллюзии — все было во имя и ради нее». «Для исхода поединка твои мотивы не имеют значения». «Да мне плевать на ваш поединок! Я выхожу из игры!» «Это невозможно», — говорит человек в сером костюме. «Ты связан обетом, так же, как и она. Ваш поединок продолжится. Один из вас проиграет. И здесь ничего нельзя изменить». Схватив шар с бильярдного стола, Марко запускает им в наставника. Тот слегка уклоняется, и шар пролетает мимо. Мозаичный закат разлетается вдребезги. Стиснув зубы, Марко разворачивается и стремительно выходит через дверь в дальней части комнаты. Проходя по коридору, он не замечает стоящую там Изабель, которая вполне могла слышать, как они ссорились. Марко направляется прямиком в бальный зал, находит среди танцующих пар Селию с Тиссоном и, схватив Селию за локоть, разворачивает к себе лицом. Когда он прижимает ее к груди, зелень фрака сливается с зеленью платья. Оказавшись в кольце его рук, Селия забывает, что на них смотрят. Однако прежде чем она успевает выказать ему свое удивление, их губы встречаются, она растворяется в мире, где нет места словам. Марко целует ее так, словно они — единственные люди во всей Вселенной. Вихрь проносится по комнате, распахивая стеклянные двери, ведущие в сад, и заставляя биться на ветру шелковые шторы. Все взгляды в зале устремлены на них, а потом он отпускает ее и уходит прочь. К тому времени, как Марко оказывается на пороге, почти все успевают забыть о случившемся. Недолгий провал в памяти они списывают на жару и чрезмерное количество шампанского. Герр Тиссон не может вспомнить момент, когда Селия внезапно прекратила танцевать, равно как и когда по ее платью разлился этот темно-зеленый цвет. «С вами все в порядке?» — беспокоится он, заметив, как она дрожит. Господин Аха пулей проносится через холл, едва не споткнувшись о распластавшихся на полу Поппет и Виджета, которые заняты тем, что учат Бутиса и Паво танцевать на задних лапках. Виджет отдает Бутиса или Паво Поппет и бежит вслед за человеком в сером костюме. Он видит, как тот доходит до вестибюля, забирает у дворецкого серый цилиндр и серебряную трость и выходит из дома. Прижавшись носом к ближайшему окну, Виджет следит, как мужчина проходит под уличными фонарями, а затем растворяется в черноте ночи. В этот момент к брату подходит Поппет. Котята счастливо мурлычут, восседая у нее на плечах. Вслед за ней появляется Чандраш. «Что случилось?» — спрашивает Поппет. «Что-нибудь не так?» Виджет отворачивается от окна. «Он не отбрасывает тени», — говорит он, и Чандраш, услышав его слова, выглядывает в окно поверх их голов, однако улица уже пуста. «Что ты сказал?» — спрашивает Чандраш, но Поппет, Виджет и их рыжие котята уже убежали в другой конец зала и смешались с пестрой толпой. «Сказки на ночь. Конкорд, Массачусетс. Октябрь 1902 года. Всю первую часть вечера Бейли в компании Поппит и Виджета исследует лабиринт. Головокружительное хитросплетение комнат, соединенных между собой коридорами с множеством дверей. Вращающиеся комнаты и комнаты, вместо паркета вымощенные лакированными шахматными досками. Один из коридоров доверху набит чемоданами, в другом идет снег. «Как такое возможно?» — спрашивает Бейли, разглядывая тающие на обшлаге куртки снежинки. В ответ Поппит запускает в него снежком, а Виджет просто ухмыляется. Пока они бродят по лабиринту, Виджет так красочно описывает легенду о Минотавре, что Бейли каждую секунду кажется, будто чудовище вот-вот выскочит из-за угла. Наконец они попадают в помещение, похожее на огромную птичью клетку. Сквозь прутья видна лишь черная бездна. Люк, через который они попали внутрь, захлопывается и запирается на засов, так что отпереть его никак не удается. Другого выхода из клетки нигде не видно. Виджет прерывает рассказ, и они начинают ощупывать серебряные прутья в поисках потайных дверей или замка с секретом. Поппит явно становится не по себе. Они проводят в заперти довольно долгое время, когда Бейли, наконец, находит ключ под сиденьем качелей, подвешенных посреди клетки. Стоит ему повернуть ключ, как качели взмывают ввысь, верх клетки откидывается, и все трое выбираются наружу. Они попадают в тускло освещенный храм, охраняемый белым сфинксом. В храме не меньше дюжины дверей, но Поппит безошибочно указывает на ту, что приводит их обратно в цирк. Она по-прежнему кажется встревоженной, но Бейли не успевает спросить, что тому виной, поскольку Виджет, взглянув на часы, обнаруживает, что они опаздывают на свое выступление. Договорившись вернуться к Бейли чуть позже, близнецы растворяются в толпе. За последние дни Бейли видел их представление столько раз, что запомнил его в мельчайших подробностях, поэтому он решает побродить по цирку самостоятельно, пока его друзья не освободятся. На пути, по которому он решает отправиться, не видно дверей. Это всего лишь проход между шатрами, бесконечная череда полосатых стен, подсвеченных мерцающими фонарями. Наконец он замечает легкий сбой в чередовании черного и белого. В стене одного из шатров виднеется брешь, разрез в парусине, по краям которого вдеты серебряные петли. Сверху свисает черная лента. Видимо, предполагалось, что разрез должен быть наглухо ею зашнурован. Бейли гадает, не могло ли случиться так, что кто-то из сотрудников цирка попросту забыл это сделать. Затем ему на глаза попадается табличка размером с большую почтовую открытку. Она висит на черной ленте, словно визитка с именем дарителя на подарочной коробке, примерно на уровне его глаз. Перевернув табличку, Бейли обнаруживает рисунок — черно-белую гравюру, изображающую кроватку с ворохом пышных подушек и лежащего в ней ребенка под клетчатым одеялом. Кроватка почему-то стоит не в детской, а прямо под открытым ночным небом, усыпанным звездами. Обратная сторона таблички белая, и на ней черной тушью выведена каллиграфическая надпись: «Сказки на ночь. Сумеречные рапсодии. Антология памяти. Будьте осторожны при входе. Но не бойтесь открыть то, что закрыто». Бейли не может понять, относится эта вывеска к бреше в стене шатра или же ее откуда-то случайно перевесили. У большинства шатров таблички деревянные и висят на видном месте, а вход издали бросается в глаза. Это же, судя по всему, вообще не предназначалось для того, чтобы быть обнаруженной. Посетители, перемещаясь из одной части цирка в другую, проходят мимо Бейли, но они слишком увлечены разговором и не обращают внимания на подростка, разглядывающего небольшую табличку сбоку шатра. Набравшись храбрости, Бейли робко раздвигает незашнурованные фалды шатра и заглядывает внутрь в попытке разобраться, что же это — отдельный аттракцион, задворки шатра акробатов или какой-нибудь склад. Он видит лишь несколько мерцающих огоньков — и неясные силуэты, которые могут быть мебелью. Все еще не понимая, что это, он раздвигает фалды пошире и делает осторожный шаг внутрь, следуя рекомендациям на табличке. Осторожность оказывается оправданной, поскольку он тут же натыкается на стол, уставленный пузырьками, бутылочками и баночками, которые откликаются на его вторжение дребезжанием и звоном. Бейли останавливается как вкопанный, надеясь, что ничего не опрокинул. Он попадает в продолговатое помещение размером со столовую. Впрочем, не исключено, что такое сравнение приходит Бейли на ум из-за стола, вытянувшегося во всю длину шатра. Вокруг остается немного места, чтобы можно было протиснуться. На столе собрана посуда самых разных видов. Здесь есть обычные банки для консервов, глиняные горшочки и разноцветные пузатые скляночки. Винные и коньячные бутылки и флакончики из-под духов. Сахарницы с серебряными крышками и какие-то вазоны. Кажется, что все предметы расположены беспорядочно, как будто их просто сгрудили на поверхности. Банки и бутылки можно найти не только на столе. Часть стоит прямо на земле, другие расставлены на ящиках или высоких книжных полках. Единственное, что связывает обстановку шатра с изображением на табличке, это черный потолок, усеянный мерцающими огнями, отчего создается впечатление открытого звездного неба. Обходя вокруг стола, Бейли гадает, какое отношение это может иметь к ребенку в кроватке и сказкам на ночь. Он вспоминает, что табличка предписывала не бояться открывать то, что закрыто, и пытается угадать, что может быть внутри этих банок. Большинство стеклянных кажутся пустыми. Добравшись до противоположного конца стола, он берет наугад одну из склянок, небольшой глиняный сосуд, покрытый блестящей черной эмалью с крышкой с круглой витой ручкой. Бейли приподнимает крышку и заглядывает внутрь. Наружу вырывается облачко дыма, но сосуд кажется пустым. Однако, приблизив нос к отверстию склянки, Бейли чувствует запах костра, а еще снега и жареных каштанов. Заинтригованный, он сильнее втягивает носом воздух. Появляются ароматы глинтвейна и карамели, перечной мяты и курительного табака. Свежий запах рождественской елки, свечного воска. Бейли чудится холодное прикосновение снега, радостное возбуждение, сладость мандарина. Он одновременно испытывает и головокружение, и восторг, и тревогу. Чуть погодя, он закупоривает крышку и бережно ставит сосуд на стол. Он с любопытством разглядывает стоящие перед ним склянки, не зная, какую выбрать. Остановившись на банке из матового стекла, Бейли отвинчивает серебристую металлическую крышку. На сей раз банка не пуста, на дне перекатывается горстка белого песка. Исходящий от него запах ни с чем невозможно спутать. Это дыхание моря. Ясный солнечный день на побережье. Бейли слышит плеск волн, набегающих на песок, и крики чаек. Все это так таинственно, так невероятно. Ему мерещится черный флаг пиратского корабля на горизонте, мелькнувший среди волн хвост русалки. И запах, и навеянные им ощущения напоминают о приключениях и безудержном веселье с привкусом солоноватого морского бриза. Бейли закрывает крышку, и запах, а вместе с ним и ощущения, отступают, прячась в банку матового стекла с горсткой песка на донышке. Гадая, есть ли какое-то различие между склянками на столе и вокруг него, и существует ли какой-то тайный принцип, по которому здесь расставлены эти странные сосуды, следующий он снимает с полки на стене. Это высокая бутылка с узким горлышком и пробкой, привинченной серебристой проволокой. Он с трудом откручивает проволоку, и пробка с хлопком выходит из горлышка. На дне бутылки что-то есть, но что именно, ему не разглядеть. Из бутылки доносится нежный цветочный аромат. Розовый куст с множеством бутонов, усыпанных каплями росы, чуть плесневелый запах влажной земли. Ему кажется, что он идет по цветущему саду. Слышится жужжание пчел и трели певчих птиц в ветвях деревьев. Он вдыхает глубже, и рядом с розами расцветают лилии, крокусы, ирисы. Раздается шелест листьев от набежавшего теплого ветерка и звук чьих-то шагов неподалеку. Ощущение, что о его ноги трется кот, настолько правдоподобное, что Бейли опускает глаза, ожидая увидеть его внизу. Но на полу шатра нет ничего, кроме банок и бутылок. Закупорив бутылку, Бейли возвращает ее на полку, а затем выбирает следующую. В глубине одной из полок прячется маленький пузатый флакончик с коротким горлышком и стеклянной крышечкой. Он осторожно берет его в руки. Флакончик оказывается тяжелее, чем он ожидал. Откупорив крышку, Бейли чувствует разочарование. Поначалу запах и ощущения остаются прежними. Затем появляется аромат карамели, принесенный дуновением осеннего ветра. Запах шерсти заставляет его почувствовать, будто на нем надето теплое пальто, а шею согревает мягкий шарф. Его окружают люди в масках. Аромат карамели смешивается с дымом костра, а потом какое-то движение, мелькнувшее перед глазами серая тень. Резкая боль в груди, ощущение падения, странный звук, то ли завывание ветра, то ли женский крик. Встревоженный не на шутку, Бейли закрывает крышку. Не желая, чтобы это стало его последним впечатлением, полученным в шатре, он ставит странный флакончик на полку, чтобы перед уходом выбрать еще один, прежде чем отправляться на встречу с Поппет и Виджетом. На этот раз он берет одну из стоящих на столе коробочек, деревянную полированную шкатулку с тисненными вензелями на крышке. Внутри шкатулка обита белым шелком. Бейли слышит запах курящихся благовоний, терпкий и пряный. Он чувствует, как дымок вьется возле его головы. Горячий сухой воздух пустыни, палящее солнце и мягкий песок. Щеки начинают пылать от жары и от чего-то еще. Прикосновение струящегося шелка к коже. Еле различимые звуки музыки. Не то флейта, не то свирель. И смех. Звонкий смех, сливающийся с музыкой. Сладковато-пряный привкус на языке. Атмосфера роскоши и веселья, а еще чего-то таинственного и чувственного. Ощутив прикосновение чьей-то руки к плечу, он вздрагивает от неожиданности и захлопывает крышку. Ощущение моментально покидает его. Под мерцающими на потолке звездами рядом с Бейли нет ни души. Он решает, что с него довольно, и осторожно, стараясь не задеть ни одной из склянок, пробирается к выходу. Снаружи он останавливается и, сам не зная зачем, поправляет подвешенную на ленте табличку, чтобы ее было лучше видно. Изображение спящего под звездным небом ребенка в колыбели теперь бросается в глаза, но трудно сказать, тревожные или приятные сны ему снятся. Бейли пускается в обратный путь, чтобы отыскать Поппет и Виджета, гадая, не согласятся ли они заглянуть на главную площадь и перекусить чего-нибудь. До него доносится запах карамели, и он внезапно понимает, что на самом деле не успел проголодаться. Он бредет по извилистым тропинкам, погруженный в мысли о сосудах, полных тайн. Свернув за угол, он натыкается на постамент с замершей на нем живой статуей. Но это не та заснеженная женская фигура, которую он видел раньше. Бледная кожа женщины поблескивает словно перламутр. Длинные черные волосы, перевитые множеством серебристых ленточек, спадают на плечи. Бейли кажется, что ее белое платье украшено черной узорной вышивкой, но, подойдя ближе, он понимает, что на самом деле черные узоры — это написанные на ткани слова. Когда он подходит так близко, что может их прочесть, он узнает в них любовные письма, написанные от руки. Слова нежности и любви обвивают ее талию и струятся по ниспадающему с постамента подолу. Статуя стоит неподвижно, но ее рука вытянута вперед. Только теперь Бейли замечает, что напротив стоит девушка в красном шарфе. Она протягивает окутанной облаком любовных писем статуе пурпурную розу. Движение настолько трудноуловимое, что почти неразличимо для глаз. Медленно, чрезвычайно медленно, статуя принимает розу из рук девушки. Статуя раскрывает ладонь, и девушка терпеливо ждет, когда она вновь сомкнет пальцы на тонком стебельке и отпускает цветок, лишь убедившись, что он уже не может упасть. Кивнув на прощание статуе, девушка скрывается в толпе. Статуя держит розу в руке. На фоне белого с черным платья цветок кажется ярче прежнего. Бейли все еще глазеет на статую, когда Поппет хлопает его по плечу. «Это моя любимая», — говорит Поппет. «Кто она?» — спрашивает Бейли. «У нее много имен», — объясняет Поппет. «Но чаще всего ее называют Парамур, влюбленная. Я рада, что сегодня ей подарили розу. Я и сама иной раз это делаю, если у нее нет цветка. Когда его нет, мне кажется, что ей чего-то не хватает». Статуя медленно поднимает розу к лицу. Веки неспешно опускаются. «Что ты делал, пока нас не было?» — спрашивает Поппет, пока они идут от Парамур к главной площади. «Я наткнулся на шатер с кучей склянок и всякой всячины, но я не уверен, что мне можно было туда заходить», — начинает рассказывать Бейли. «Там было как-то странно». К его удивлению, Поппет заливается смехом. «Это шатер Виджета», — объясняет она. «Селия специально устроил это место, чтобы он мог хранить свои истории. Виджет утверждает, что это гораздо проще, чем их записывать. Кстати, он сказал, что хочет немного поглазеть на людей, покопаться в чужом прошлом, так что мы с ним встретимся попозже. Он время от времени так делает, чтобы пополнить свою копилку. Скорее всего, мы найдем его в зеркальной комнате или в чертежном зале». «А что такое чертежный зал?» — спрашивает Бейли. Он собирался спросить, кто такая Селия, поскольку раньше Поппет ни разу не называл этого имени. Но желание узнать о новом шатре оказывается сильнее. «Это шатер с черными стенами и целой кучей мелков. Там можно рисовать, где захочешь. Некоторые просто пишут свои имена, другие рисуют картины. Иногда Виджет записывает там небольшие рассказы, но может и нарисовать что-нибудь. Он у нас на все руки мастер». Когда они выходят на площадь, Поппет уговаривает его попробовать какао с пряностями. Напиток хорошо согревает и немного пощипывает за язык. Бейли обнаруживает, что все-таки проголодался, и они на двоих съедают тарелку клёцок и упаковку съедобных открыток, рисунки на которых показывают, какими они окажутся на вкус. Они заходят в шатер, где среди повисшего густого тумана им встречаются бумажные звери. Свернувшиеся в клубок белые змеи с трепещущими черными язычками, птицы, разгоняющие дымку взмахами черных, как смоль, крыльев. На ботинке Поппет на мгновение ложится черная тень какого-то существа и тут же исчезает из виду. Девушка клянется, что в шатре водится огнедышащий бумажный дракон, и хотя Бейли даже не думает сомневаться в ее словах, ему трудно представить, как из бумажной пасти может извергаться пламя. «Уже поздно», — спохватывается Поппет, понимая, что они уже довольно долго бродят от шатра к шатру. «Тебе еще не пора домой?» «Я могу задержаться еще немного», — говорит Бейли. Он изрядно поднаторел в том, чтобы пробираться в дом, никого не разбудив, и поэтому с каждым разом уходил из цирка все позже и позже. К этому времени гуляющих по цирку посетителей остается все меньше, и Бейли замечает у многих на шее красные шарфы. Они бывают разные, от теплых шерстяных до легких шелковых платков, но обязательно алого цвета, который на черно-белом фоне кажется особенно ярким. Он спрашивает Поппет, что это значит, поскольку понимает, такое обилие красных пятен вокруг не может быть случайностью, и вспоминает, что алый шарф был и на шее у девушки с розой. «У них такая форма одежды», — объясняет она. «Это сновидцы. Многие ездят за цирком по всему миру. Они всегда остаются дольше, чем обычные посетители. По красным шарфам они узнают друг друга в толпе». В голове Бейли роится множество вопросов по поводу сновидцев и их шарфов. Но прежде чем он успевает что-либо спросить, Поппет тащит его в очередной шатер, и он, пораженный увиденным, замолкает на полуслове. Это напоминает ему первый снег и те первые несколько часов зимы, когда все окутано мягким белым покровом и тишиной. В этом шатре все белое. Ни одного черного пятнышка, не видно даже черных полос на стенах. Ослепительная, сияющая белизна. Деревья, цветы, газон вокруг извилистых тропинок, засыпанных галькой, каждый листик и лепесток — все безупречно белое. «Что это?» — спрашивает Бейли, не успевший прочитать вывеску перед входом в шатер. «Ледяной сад», — отвечает Поппет и тянет его за собой. Тропинка выводит их на открытую площадку, посреди которой журчит фонтан, разбрызгивая пышную белую пену по гладкому, покрытому морозным узором льду. По периметру шатра растут молочно-белые деревья, и с их ветвей слетают резные снежинки. Кроме Поппет и Бейли, в шатре никого нет. Ничто не нарушает царящий здесь покой. Бейли разглядывает бутон розы, и хотя он белый и заиндевевший, наклонившись поближе, Бейли чувствует нежный аромат. Это запах розы и льда, и немного сахара. Он напоминает ему о цветах из сахарной ваты, которые продаются на главной площади. «Давай играть в прятки», — предлагает Поппет. И он опрометчиво соглашается. Она тут же снимает пальто и оставляет его на замерзшей скамейке. Белоснежный костюм делает ее почти невидимой. «Так нечестно!» — кричит он ей вслед, когда она исчезает за склоненными ветвями плакучей ивы. Он пускается вдогонку, огибая деревья и кусты, пробираясь сквозь заросли плетистых роз и дикого винограда, среди которых то и дело мелькают ее рыжие волосы. Старая книга. Лондон, март 1900 года. Чандраш Кристоф Лефевр сидит у себя в кабинете за громоздким столом красного дерева, на котором стоит бутылка с остатками бренди. Еще несколько часов назад был и бокал, но Чандраш забыл, где его оставил. От бессонницы и скуки у него появилась привычка бродить ночами из комнаты в комнату. Сюртук он тоже потерял где-то по дороге. Утром его отыщет горничная и из деликатности не скажет ни слова по этому поводу. Сидя в кабинете, он пытается работать, время от времени прихлебывая бренди прямо из бутылки. Главным образом его попытки выражаются в том, что он корябает что-то неровным почерком на разных клочках бумаги. По-настоящему ему не работалось уже многие годы. Ни одной новой задумки, ни одного проекта. Привычный цикл возникновения идеи, ее воплощения и перехода к новому замыслу прервался, и он не знает, в чем причина. Он силится понять, но не может. Ни сегодня, ни в любую другую ночь, сколько бы он ни выпил. Все идет неправильно. Проект начинается, развивается, налаживается и запускается в мир — и в большинстве случаев должен стать самостоятельным. И тогда он, Чандраш, оказывается не нужен. Это не всегда приятно, но так уж заведено, и Чандрашу этот закон хорошо известен. Ты гордишься, ты получаешь прибыль, и хотя тебе немного грустно, ты двигаешься дальше. Цирк идет на полных парусах, оставив его далеко позади, а Чандраш все никак не может оттолкнуться от берега. Времени, чтобы оплакать завершение одного творческого этапа и загореться другим, было более чем достаточно, но не хватает искры, чтобы раздуть новое пламя. Никаких новых стремлений, ничего масштабнее или лучше того, что уже сделано. И так без малого 14 лет. Порой ему приходит в голову, что он достиг своего потолка. Однако эта мысль его угнетает, он топит ее в бренди и бежит от нее. Он тяготится цирком. Более всего, он тяготится им как раз в такие минуты, когда ночь тиха, а бренди уже едва прикрывает донышко бутылки. По меркам цирка час еще не слишком поздний, но тишина уже успела стать невыносимой. Чернила закончились, как и бренди в бутылке, и теперь он просто сидит, бездумно водя рукой по волосам и глядя в никуда. За позолоченной решеткой камина догорают угли, по высоким стеллажам, уставленным разными сувенирами и диковинками, крадутся тени. Его блуждающий взгляд переходит с открытой двери кабинета на другую, по ту сторону коридора. Дверь в кабинет Марко, незаметно приткнувшуюся между двух персидских колонн. Марко занимает в доме несколько комнат, чтобы быть под рукой у Чандраши на случай необходимости. Но сегодня вечером он куда-то ушел. Одурманенный алкоголем, Чандраш гадает, не здесь ли Марко хранит всю документацию цирка. Что может в ней содержаться? Он проглядывал эти бумаги лишь мельком, ни разу на протяжении долгих лет не удосужившись вникнуть в подробности. Но теперь в нем поднимается волна любопытства. Зажав пустую бутылку в руке, он поднимается и, пошатываясь, выходит в коридор. «Наверное, заперто», — думает он, подходя к полированной двери темного дерева. Однако, стоит ему коснуться серебряной ручки, как она поворачивается, и дверь распахивается. Чандриш в нерешительности застывает на пороге. Тесный кабинет погружен во тьму, если не считать небольшого пятна света из коридора и тусклого отсвета уличных фонарей, проникающего сквозь единственное окно. Чандраш колеблется. Останься в бутылке хоть глоток бренди, он, скорее всего, закрыл бы дверь и ушел прочь. Но бутылка пуста, а это как-никак его собственный дом. Он нащупывает выключатель торшера возле двери и через мгновение комнату заливает вспыхнувший свет. В кабинете слишком много мебели. Шкафы и стеллажи выстроились вдоль стен, коробки с папками составлены аккуратными рядами. Письменный стол в центре, занимающий добрую половину кабинета, является уменьшенной копией его собственного, с той лишь разницей, что чернильницы, стаканчики с ручками и карандашами, стопки блокнотов расположены на нем в идеальном порядке и не теряются в нагромождении статуэток, драгоценных камней и антикварного оружия. Чандраш ставит бутылку из-под бренди на стол и начинает рыться в папках, выдвигать ящики и перебирать документы, сам толком не понимая, что именно хочет найти. Не похоже, чтобы в кабинете Марко было специально отведенное для цирка место. В одних и тех же ящиках цирковая документация хранится вместе с театральной, перемежаясь с бухгалтерскими книгами и пачками приходных ордеров. Эта бессистемность в хранении документов удивляет Чандраша. Ни одна папка не подписана. В кабинете вроде бы царит порядок, однако на чем он зиждется, остается только гадать. В бюро ему удается обнаружить целую кипу эскизов и чертежей. На большинстве проставлены инициалы и печать мистера Барриса, но часто встречаются схемы, выполненные другими людьми, почерк которых Чандрашу не знаком. В ряде случаев он даже не может понять, на каком языке написаны комментарии, хотя сбоку каждого листа присутствует аккуратная надпись «Le Cirque du Rêve». Он подносит их ближе к свету, раскладывает на полу, хотя для этого почти нет места, внимательно разглядывает один лист за другим и затем кидает в общую кучу, чтобы взять следующий. Даже чертежи, явно вышедшие из-под пера мистера Барриса, пестрят приписками поверх нанесенных им линий. Бросив бумаги на полу, Чандраш возвращается к столу, на котором возле оставленной им бутылки виднеется аккуратная стопка блокнотов. Судя по всему, это бухгалтерские отчеты, испещренные рядами цифр и формул с пояснениями, итоговыми суммами и датами. Чандраш отодвигает их в сторону. Он решает заняться содержимым стола, начинает выдвигать тяжелые деревянные ящики. Некоторые из них пустуют. В одном обнаруживается запас чистых блокнотов и пузырьков с чернилами. Другой доверху набит старыми ежедневниками, страницы которых исписаны каллиграфическим почерком Марко. Последний ящик заперт на ключ. Чандраш уже поворачивается было к стоящей неподалеку коробке с документами, но запертый ящик влечет его словно магнит. Ключа на столе не видно. На других ящиках замков нет. Он не помнит, запирался ли этот ящик изначально, когда в кабинете стояли только стол и шкаф, отчего помещение казалось гораздо просторнее. Потратив несколько минут на поиски ключа, он теряет терпение и возвращается к себе в кабинет, чтобы вытащить серебряный кинжал из пробковой мишени на стене. Лежа на полу у стола, он рискует сломать замок в тщетных попытках отпереть его. Однако, в конце концов, его настойчивость вознаграждается щелчком отпирающейся задвижки. Оставив нож на полу, он выдвигает ящик и обнаруживает в нем только книгу. Он вынимает ее из ящика, внушительных размеров фолиант в кожаном переплете. Книга оказывается значительно тяжелее, чем он ожидал, и выпадает из рук, глухо ударяясь о стол. Она пыльная и старая, кожа потерта, корешок обтрепан на краях. После секундного колебания Чандраш переворачивает обложку. Почти на всю первую страницу раскинулся рисунок ветвистого дерева, покрытого непонятными символами и значками. Их так много, что белый фон почти весь скрыт под чернилами. Чандраш не в состоянии расшифровать эти знаки. Он не может даже разобрать, складываются ли они в слова или просто образуют узор. Некоторые символы кажутся ему смутно знакомыми. Одни напоминают цифры, другие — египетские иероглифы. В целом же это похоже на татуировку Цукико. Аналогичные символы встречаются и на других страницах, хотя на них преимущественно наклеены вырезки из разных документов. Пролистав несколько страниц, Чандраш замечает, что на каждом клочке бумаги стоит подпись. Довольно быстро он понимает, что знает, кому эти подписи принадлежат. И лишь дойдя до страницы, где детскими каракулями выведены имена близнецов Мёррей, он догадывается, что в книге записаны имена всех, кто так или иначе связан с цирком. Приглядевшись еще внимательнее, он видит, что на каждой странице приклеена прядь волос. В самом конце книги перечислены имена всех основателей цирка. Одного имени почему-то нет, еще одно оказывается вычеркнутым. Последняя страница отмечена его собственной подписью с замысловатым сплетением «Ч» и «К», аккуратно вырезанным из письма или какого-то документа. Чуть ниже, в окружении буквы символов, приклеена прядь черных, как смоль, волос. Рука Чандраша невольно тянется к шее, касаясь кудрей над воротником. По столу мелькает чья-то тень, и Чандраш вздрагивает от неожиданности. Книга захлопывается и падает у него из рук. «Сэр?» На пороге комнаты стоит Марко, вопросительно глядя на него. «Я... мне казалось, что ты отпросился на сегодня», — говорит Чандраш. Он бросает взгляд на книгу, а затем снова на Марко. «Так и есть, сэр. Просто я кое-что забыл». Марко пробегает глазами по вороху документов и чертежей на полу. «Могу я поинтересоваться, чем вы заняты, сэр?» «Я хотел задать тебе тот же вопрос», — огрызается Чандраш. «Что все это значит?» Он вновь раскрывает книгу, с шорохом пролистывая страницы. «Это информация, касающаяся цирка», — отвечает Марко, не глядя на книгу. «Какого рода информация?» — допытывается Чандраш. «У меня собственная система записи», — объясняет Марко. «Насколько вам должно быть известно, в том, что касается цирка, многое приходится держать под контролем». «И как долго это продолжается?» «Что продолжается, сэр?» «Вот вся эта чепуха, что бы она ни значила». Он переворачивает несколько страниц, хотя и понимает, что прикасаться к ним ему неприятно. «Я использую эту систему со дня создания цирка», — говорит Марко. «Ты как-то воздействуешь на цирк, верно? На всех нас?» «Сэр, я всего лишь делаю свою работу», — в голосе Марка слышится раздражение. И, по правде говоря, мне не по душе, что вы роетесь у меня в бумагах без моего ведома». Не обращая внимания на чертежи под ногами, Чандраш обходит вокруг стола и становится напротив Марко. Его покачивает, но голос звучит ровно. «Ты работаешь на меня. Я имею полное право знать, что творится в моем собственном доме или с моими же проектами. Ты с ним заодно, верно? Все эти годы ты скрывал это. Ты не имел права действовать у меня за спиной». «У вас за спиной?» — перебивает его Марко. «Вы не в состоянии понять даже сотой доли того, что происходит у вас за спиной. Того, что началось задолго до появления цирка». «Я не для этого тебя нанимал!» — вскипает Чандраш. «Вы не могли не нанять меня», — заявляет Марко. «От вас ничего не зависит. И никогда не зависело. Более того, вас никогда не интересовало, что и как я делаю. Вы подписывали счета, не глядя. Деньги меня не интересуют, — говорили вы. Впрочем, вас вообще ничего не интересовало. Вы все отдали мне на откуп». Когда в голосе Марко закипает настоящий гнев, бумаги на столе приходят в движение. Замолчав, он отступает на шаг. Бумаги россыпью опускаются на стол и замирают. «Ты был предателем с самого начала, — говорит Чандраш. — Лгал мне в лицо. Хранил черт знает что в этих книгах». «В каких книгах, сэр? — спрашивает Марко. Чандраш оглядывается на стол. Все документы и папки исчезли. Остались только чернильница, лампа, бронзовая статуэтка какого-то египетского божества, часы и бутылка из-под бренди. Больше на гладкой деревянной поверхности ничего нет. Чандраш растерянно переводит мутный взгляд со стола на Марко и обратно. «Я не позволю тебе так со мной поступать», — заявляет Чандраш, хватая со стола бутылку и размахивая ею перед носом секретаря. «Ты больше у меня не служишь! Убирайся!» Бутылка растворяется в воздухе. Чандраш продолжает сжимать кулак, но в нем ничего нет. «Я никуда не уйду», — спокойно сообщает Марко. Он взял себя в руки и медленно произносит каждое слово, словно разговаривает с несмышленым ребенком. «Я не могу уйти. Я должен оставаться здесь и продолжать заниматься этой чепухой, как вы изволили выразиться. Вы вернетесь к своему пьянству и вечеринкам и даже не вспомните о нашем разговоре. Все останется как прежде. Вот как все будет». Чандраш открывает было рот, чтобы возразить, но тут же закрывает его снова. Он растерянно смотрит то на Марко, то на пустой стол. Разглядывает собственную руку, сжимая и разжимая пальцы, словно пытается что-то схватить, хотя сам не помнит, что именно. «Прошу прощения», — говорит он, поворачиваясь к Марко. «Я сбился с мысли. Так о чем мы говорили?» «Ничего страшного, сэр», — откликается Марко. «Мы обсуждали всякие мелочи, касающиеся цирка». «Ах, да», — кивает Чандраш. «А где сейчас цирк?» «В Австралии, сэр. В Сиднее». Марко откашливается, чтобы скрыть дрожь в голосе. В ответ Чандраш кивает с отсутствующим видом. «Могу я забрать это, сэр?» — спрашивает Марко, указывая на пустую бутылку, вновь появившуюся на столе. «Что? Ах, да, конечно». Он протягивает бутылку, даже не взглянув на Марко и толком не понимая, что делает. «Принести вам другую, сэр?» «Да, спасибо», — говорит Чандраш, покидая кабинет Марко и направляясь к себе. Он садится в кожаное кресло возле окна. Оставшись один, Марко трясущимися руками собирает рассыпанные документы и блокноты, сворачивает чертежи в рулоны, складывает стопками бумаги и книги. Найденный на полу серебряный клинок он всаживает в мишень в кабинете Чандраша, в самое яблочко. Затем опустошает все ящики, вынимая из них документы. Уложив все аккуратными стопками, он приносит из смежной комнаты несколько чемоданов и набивает их до отказа. Укладывает между бумаг фолиант в кожаном переплете. Обходит комнаты, собирая все личные вещи. Он гасит свет в кабинете и выходит, запирая дверь на ключ. Прежде чем раствориться в ночи с чемоданами и рулонами чертежей, Марко ставит на столик возле кресла Чандраша непочатую бутылку бренди и бокал. Чандраш не обращает на его появление ни малейшего внимания. Он, не мигая, смотрит в темное окно с каплями дождя на стекле и не слышит, как за Марко закрывается дверь. «Он не отбрасывает тени», — бормочет Чандраш себе под нос, наливая бренди в бокал. Тем же вечером Чандраш долго беседует с призраком своего старого знакомого, которого он знал как чародея Просперо. Идеи, которые легко могли бы улетучиться из одурманенного алкоголем сознания, благодаря вмешательству призрачного волшебника, прочно оседают у него в голове.